Нигдан. Спустя 33 дня. Долго тянулись скучные, ничем не примечательные дни, а потом обыденность разбилась вдребезги. Августовским утром я прошелся по магазинам, а когда вернулся, то обнаружил в своей гостиной Таннера Болта в компании Бонни и Джилпина. На столе в прозрачном пластиковом пакете лежала тяжелая рукоятка с желобками для пальцев. «Мы нашли это на отмеле, недалеко от вашего дома, еще в начале расследования», — пояснила Бонни. «Тогда не поняли, что это за вещь. Мало ли странных обломков выносит река, но мы на всякий случай сохранили ее. После того, как вы показали нам кукол, Панча и Джуди, все стало на свои места. Мы отправили дубинку в лабораторию и...» — спросил я, сохраняя бесстрастность. Бонни встала, глядя мне в глаза, и печально произнесла: «На ней обнаружена кровь Эми. Теперь мы можем рассматривать дело как убийство. Мы полагаем, что перед нами орудие преступления». — Погодите, Ронда. Игра окончена, Ник, — сказала она. — Игра окончена. Начиналась следующая глава.